Глава 56, часть 9. Старый хрыч. Наконец-то вернулся в Чамборд. Все заботы как ветром сдуло. После осмотра в основном нетронутой крепостной стены Баст успокоился. Хорошо, подкрепление не пришло слишком поздно. Худшего не произошло, а черные бронированные враги не завоевали замок. Когда он думал об этом, он вздохнул. Воин номер один Лэмпорт здесь, поэтому Базар не мог сделать слишком много. Анджела и отсталый король должны быть в целости и сохранности. Многочисленные разорванные трупы и следы, оставленные на стене от интенсивного боя, наводили ужас на Баста. Он не знал, как Чамборд продержался. Это было чудо. 400 солдат в гвардии короля смогли отстоять в течение 5 дней против осады более 2000 элитных врагов. Шагнув на мост, спокойный и хладнокровный и собранный, Баст был изумлен. «О, боги войны! Невероятно! Разрушить каменный мост! Чья это идея? Лэмпорт и Брук оба твердолобые. Они не могли такое придумать? Может быть, Базар?» Когда эта старая собака делала что-то хорошее? Баст опустил голову и задумался. Вдруг он услышал крики на другой стороне частично рухнувшего моста. Это было, когда он заметил, что многие граждане Чамборда собрались на другой стороне и по какой-то причине праздновали. Под шум быстрого потока он чуть-чуть слышал «Да здравствует король! Да здравствует его величество!» и подобные возгласы. Баст был немного удивлен. «Да здравствует король! А они же не говорят об отсталом Александре, правильно?» Баст ускорил шаг и тогда увидел еще одну шокирующую сцену. Его красивую и невинную дочь Анджелу, бегущую к мосту из замка. Она бросила все ее манеры благовоспитанной, как красивая бабочка развивается на след цветов, ее лицо было красным, и она тяжело дышала, когда отделилась от толпы. Она смеялась и плакала в то же время, как она прыгнула и обнимала молодого человека, одетого в разрушенные доспехи, все в крови. Баст не мог поверить своим глазам. «Боже, когда мой чистый и послушный ребенок Анджела стала такой открытой и смелой? Обнимает незнакомого молодого человека в общественном месте? Она стала забывать, что она будет будущей королевой царства?» Или же что-то магическое произошло, пока я оставил Чамборд? Баст чувствовал себя нервным, пока думал об этом. Он чувствовал, что ему нужно напомнить его глупой дочери, никогда не верить игривым и очаровательным словам молодых людей. Баст бросился к пропасти на мосту и умышленно закричал. «Эй, Анджела, милая моя, я вернулся!» На другой стороне обвалившегося моста... Сун Фэй наслаждался экстатическим ощущением теплых и мягких объятий, хотя он был удивлен, что его красивая невеста выбежала из замка и бросилась в его объятия. Будучи ошеломленным на мгновение, он наполнился радостью. Этот парень думал радостно про себя. Это следует считать как идеальное совпадение, верно? Герой и красавица. В то время как Сун Фэй был настолько рад, что у него чуть челюсть не отпала, он едва сдерживал слюну, призывая просто почувствовать красоту в руках. Кто-то действовал опрометчиво и заставил его испытать действительно неприятное ощущение своим криком. «Анджела, моя дорогая, я вернулся!» Сун Фэй был взбешен. «Черт, кто этот безглазый ублюдок? Кто осмелится флиртовать с моей девушкой так грубо?» Огонь гнева загорелся неудержимо в Сун Фэе, который был слишком ревнив. Он обернулся и яростно посмотрел через пропасть моста, следуя примеру всех остальных. А он увидел красивого старого хрыча, что смотрел на девушку в его руках несколько неприлично. Это определенно было не к добру. Да кто этот старик, черт подери? Фэй чувствовал, как его кулаки начинают чесаться. Увидев старого хрыча, продолжающего азартно подмигивать на другой стороне моста, Фэй чуть не раздавил свои собственные зубы на куски, и его суставы раскалывались от того, как крепко он держал кулаки. Военнослужащие и граждане рядом с Сун Фэем перестали болеть и смотрели на него со странным выражением на лицах. Баст покинул замок с тонной сокровищ из коллекции короля. Многие люди думали, что дворецкий оставил свою дочь и отсталого зятя и бежал с сокровищами. Однако никто бы и не подумал, что он вернется в такое время. Мысли каждого не могли достаточно быстро среагировать на это, поэтому выражения их лиц были странными. Но Сун Фэй понял все это неправильно. Заигрывать с невестой короля так откровенно, особенно во время празднования победы, как он должен был реагировать? Сун Фэй подсознательно думал, что причина, почему у всех были странные выражения, заключается в том, что... Сун Фэй мгновенно использовал прыжок варвара. Как крылатый тигр, он прыгнул с северной стороны моста на южную. Не говоря ни слова, он схватил своего будущего тестя за мантию и уже в своем уме поднял старого хрыча от земли. Он был готов преподать урок этому грубияну. В этот момент Анжела дрожащим голосом произнесла: «Отец, ты вернулся!» «А? Отец?» Фэй был удивлен. Мысль мелькнула у него в голове, как молния, как выражение его лица стало странным. «Черт, этот старикан на самом деле отец Анжелы?» Сун Фэя вдруг прошибло холодным потом. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, старик в руках закричал от удивления. «Оказалось, что это ты, Александр! Ты стал нормальным? Да что ты делаешь? Я твой будущий тесть! Ну-ка быстро отпусти меня!» Сун Фэй растерялся. Он чувствовал, что не мог контролировать ситуацию. «Черт его, что это?» — ревновал к своему тестю. «Это столь же трагично, как Эдип в греческой мифологии, который женился на своей собственной маме. Что я должен делать? Я не могу паниковать, я должен успокоиться». После того, как он думал об этом, мысль мелькнула в его голове. Во-вторых, его захват стал казаться интимным объятием. Фэй плотно обнял Баста обеими руками и показал удивление и веселую улыбку. Он засмеялся. «Дорогой дядя Баст, я так по вам скучал». «Неужели? Почему-то мне кажется, что ты хочешь моей смерти». Басту было трудно вздохнуть в крепких объятиях Сун Фэя. «Да вам просто померещилось. Это 100% ваше воображение. А позвольте мне перенести вас». Он использовал прыжок. Фэй держал будущего тестя под мышкой и прыгнул с южной части моста назад, на северную. Глава 57. Таинственная женщина. Изысканный старый красавец наполовину закрыл глаза от страха. Наблюдение мутного тумана, что клубился над рекой под его ногами, а также свист ветра в ушах, его рот раскрылся от удивления. Именно тогда он понял, что Александр только что перепрыгнул провал длиной в 16 или 17 ярдов. Что это за сила? Это сила, по крайней мере, воина двух звезд. Это когда это Александр приобрел такую мощь? Баст сгорал от любопытства. Он чувствовал, что упустил что-то великолепное после того, как покинул замок. После того, как они попали на северную часть разрушенного моста, Анжела радостно прыгнула в объятия Баста и разрыдалась. «Папа, я знала, что ты вернешься». «Конечно, ведь моя дорогая, чья жизнь ценнее моей, все еще здесь». Нежная отцовская улыбка появилась на лице Баста после того, как он поцеловал свою дочь в лоб. Тем не менее, Пирс и другие солдаты и граждане хмыкнули, глядя на него с презрением. В их глазах хитрый и жадный старый лис потратил все сокровища, которые взял, и вернулся в Чамборд, чтобы снова обмануть короля и заполучить еще больше сокровищ. Хотя старый лис и казался изящным, элегантным и благородным, спустя пару лет даже наемники, которые проходили мимо Чамборда, видели его истинное лицо. Дворецкий короля, что боялся смерти и дорожил деньгами, как своей жизнью. Все холодные взгляды и выражения были замечены Бастом. Однако на лице старика не проскользнуло ни толики смущения. Он похлопал по спине своей дочери, неторопливо поправил свою грубую робу и сказал Сун Фэю: «Александр, это выглядит так, будто что-то волшебное произошло с тобой. Это здорово, но я бы порекомендовал переодеться тебе в чистую одежду». После того, как он закончил говорить, он посмотрел на арктический мех варвара, что был немного потрепан. Сделав несколько шагов назад, он продолжил. «Император империи Зенит, Есин, прислал его старшую принцессу Танашу в качестве королевского коронатора. Она прибыла вместе с королевским коронационным легионом. Вам исполнится 18 в течение половины месяца. В соответствии с обычаями континента, вы официально станете королем Чемборда только после того, как будете коронованы своей родительской империей Зенит. Эта церемония очень важна, поэтому вы должны подготовиться к ней. Старый красивый мужчина указал на блестящую бронированную кавалерийскую формацию на другой стороне реки. Она походила на лес из-за всего своего оружия, смотрящего в небо. Получается, эти долбоебы действительно из империи Зенит? Ха, постойте, дядя Баст, что вы сказали? Королевский коронационный легион? А разве они не подкрепление, которое здесь, чтобы помочь в войне? Нахмурился Сун Фэй. Нет, мы узнали о том, что Чемборд в осаде, когда были в пути. Сун Фэй посмотрел на дерзкую и наглую кавалерию на другом берегу, потирая подбородок. Он засмеялся. «Так вот, как это было. Дядя Баст, как видите, единственный способ добраться до Чемборда был через мост, который рухнул во время боя. Нет никакого способа, чтобы кавалерия могла попасть в замок. Плюс мои солдаты сражались безустанно за последние несколько дней, и они все смертельно устали. Как насчет такого? Пусть они разобьют лагерь на другой стороне берега». А после того, как мы перестроим мост в течение нескольких дней, они смогут войти в замок. Услышав это, Баст чуть не откусил себе язык. «Александр, ты шутишь? Это же королевский коронационный легион из империи Зенит. Я советую тебе направить людей, чтобы они немедленно начали ремонтировать мост и соединили обе стороны моста с помощью веревок и досок». Договорив, он прошептал на ухо Фэю. «Они здесь, чтобы официально короновать тебя. Знаешь ли ты, сколько усилий и денег я потратил, чтобы они смогли приехать сюда?» «Но мост уже разрушен. Что я могу поделать? Если эти благородные рыцари не могут подождать, то могут сами отремонтировать мост?» После этого Фэй ничего больше не произнес. Он повернулся к толпе солдат и жителей и заявил. «Сегодня вечером в Королевском дворце я организую официальное торжество, чтобы наградить и почтить моих храбрых воинов. Каждый в Чемборде приглашен и желанный гость». Последнее предложение относилось к окружающим солдатам и жителям. Мгновенно толпа воодушевилась, и радостные улыбки появились на их лицах. Баст был ошеломлен, но вскоре он беспомощно покачал головой. Он больше ничего не сказал. После того, как он вернулся, Фэй был физически и умственно истощен, но он должен продержаться подольше, чтобы контролировать устранение последствий войны и ход восстановительных работ. Хотя Баст взял большую часть коллекции бывшего короля, когда ушел, у Сун Фэя все равно были остальные сокровища короля. Сокровища были разделены на десятки частей с помощью Анжелы и Эммы, и они были распространены среди солдат и семей граждан, погибших в оборонительных боях. Это сочувствующее движение сделало солдат и граждан более благодарными Сун Фэю. Особенно для семей, потерявших своих близких, награды короля были подобны огню в холодный зимний день. Это была не просто слава или честь, а надежда жить после того, как они потеряли своих мужей и сыновей, которые обеспечивали семьи. Внезапно репутация и престиж короля Александра достигли рекордно высокого уровня. Первое, что люди будут делать, когда они встретятся с ним, поднимут руки и примутся скандировать «Да здравствует король!». Раны и шрамы, что жестокая война оставила на этом древнем замке, восстанавливались с поразительной скоростью. Ко всему прочему, Фэй разбавил оставшиеся полбутылки нормального лечебного зелья и дал его врачам, чтобы те исцелили раненых солдат. Кроме тех бедняк, что потеряли свои конечности и стали инвалидами, тяжело раненые солдаты быстро восстанавливались, а те, что были слегка ранены, уже могли идти домой и объединяться с семьями. В умах многих людей Александр ассоциировался со всесильным богом войны. Окончательный результат войны сделал нескольких людей, имеющих скрытые мотивы, тревожными. Главный министр Базар и его сын Джил спокойно вернулись в свой особняк после того, как бой закончился. Ворота были закрыты, и ни один звук не доносился из особняка. Никто не знал, что происходит там. С другой стороны, надзирателю Олегу улыбнулась удача выжить в бою. Может, он почувствовал, что Чамборд на дороге перемен, но бывший льстец не стал прятаться в своем доме. Скорее, он изменил свой преобладающий пунктик, который у него был. Неважно, кто это, но он улыбался ему и был очень дружелюбен, даже если это уличный попрошайка. Он решительно поддерживал каждое решение Сунфэя и без устали прилагал огромные усилия для их выполнения, дико льстя Фэю и доказывая свою преданность. «Смотрите, там радуга!» — кто-то внезапно воскликнул. Никто не был уверен, когда она появилась, но когда все посмотрели вверх, то увидели красочную радугу на синем небе. Что было более удивительным, небо вокруг радуги было туманно-красноватым, будто кто-то раскрасил все небо. Издалека казалось, что это мифический мост через Красный океан. «Лорд, это чудо! Великий бог войны благословил нашего короля Александра, благословил наш замок Чамборд!» Из-за того, что не было никакого дождя, когда появилась радуга, многие связали это с их королем и богом войны. Мгновенно в каждом уголке Чамборда появились люди, стоящие на коленях и искренне молящиеся. Фэй стоял перед королевским дворцом и улыбался. Он знал, что это было связано с прошедшим боем. Множество тел упало в реку Зули и породило множество брызг воды и крови. Их испарение, водяной пар и кровавый туман под горячим солнцем вызвало этот великолепный вид. Это было в то время, когда война выставляла на показ свою редкую красоту. «Старшая сестра Танаша, как может этот подозрительный человек быть прекрасным и грациозным королем? Он безумный и невоспитанный дикарь. Он смеет игнорировать нас, ему даже плевать на величие и достоинство нашей родительской империи Зенит». Маленький принц Тропинский боязливо прибыл к северному берегу реки Зули, пройдя через временный мост, который был сделан из веревок и деревянных досок. Когда он вошел в ворота замка Чамборд, он все еще оскорблял Сунфэя. Неважно, если это было первое впечатление, повалить его и его последователей с их лошадей или его неразумного поведения, игнорирование королевского коронационного легиона на южном берегу реки, Тропинский был очень недоволен королем Чамборда. В самом деле, Тропинский не единственный, кто был обижен. Лучшие рыцари империи Зенит были отправлены в отдаленную сельскую местность с королевским коронационным легионом. Это была уже огромная честь Чамборду. Но жаль, некоронованный король вассального королевства шестого уровня ставил выше свою грязную гордость и не горячо приветствовал их, и такое отношение к ним сделало многих рыцарей в легионе недовольными. Если бы не спокойствие принцессы Танаши, они не стали бы ждать и ворвались бы в королевский дворец и преподали бы хаму-королю незабываемый урок. «Джимми, рыцарский кодекс велит нам, что, ругая других за их грубость, мы должны в первую очередь обратить внимание на свои действия». Танаша совсем не слушала жалобы своего младшего брата. Она все еще говорила сдержанным и мягким тоном. Было удивительно, что старшую принцессу Танашу, как посла, представляющего империю Зенит для проведения церемонии коронации, не волновало такое холодное отношение. Никто не думал, о чем размышляло ее королевское величество. Но она все время находилась в карете и ни разу не выходила. Внизу ворот замка Чамборд. Баст сменил свою грубую мантию проводника на роскошную черную мантию. Имевший еще более элегантный вид, он с двумя слугами почтительно стоял возле врат. Увидев прибытие кареты принцессы, Баст поспешно поприветствовал к ним и произнес: «Ее королевское высочество, его королевское высочество, наш король был тяжело ранен во время боя и не может лично вас поприветствовать, он очень сожалеет об этом. Тем не менее, мы уже подготовили место для проживания и банкет для королевского коронационного легиона». По правде, этот старый красавец был чрезвычайно занят последние 3-4 часа. Молодой и энергичный король Александр находился в раздумьях и сосредоточился на проявлении беспокойства и награждении своих солдат и граждан. Басту пришлось сосредоточиться на общении с королевским коронационным легионом. Он был тем, кто организовал людей, чтобы быстро восстановить рухнувший мост. Престиж Баста был небывало низкого уровня после того, как он сбежал с сокровищами. И немногие люди были готовы слушать этого хитрого и жадного старого хрыча. Однако старый хитрый лис был действительно старым хитрым лисом. Он сказал, что если мост не починят в срок, коронационный легион отменит коронацию короля Александра. Солдаты и граждане Чамборда немедленно направили свои усилия на ремонт моста. Даже некоторые легкораненые солдаты добровольно участвовали в починке. Быстро много веревок было привязано к двум сторонам моста. Поверх водрузили крепкие деревянные бревна, так что карета была в состоянии пройти. Баст цокал языком, когда наблюдал за ремонтом. Весь процесс занял на 2 часа меньше, чем он ожидал. Престиж Александра в Чемборде был непревзойденным, а он был гораздо выше, чем у старого короля. Это было как если при необходимости солдаты и граждане были готовы умереть за короля. «Показывай дорогу». Услышав оправдание Баста, принцесса Танаша, бывшая все еще в карете, заговорила. Голос по-прежнему звучал слабо, равнодушно и холодно. Никто не мог выудить какую-либо информацию из такого рода голоса. Казалось, что у старшей принцессы империи Зенит было лишь всего одно настроение. Баст кивнул и изящно поклонился. Он повернулся и пошел впереди. Он не был удивлен, как они покинули столицу империи Зенит, Санкт-Петербург, у таинственной старшей принцессы всегда было такое отношение. Басту было очень любопытно вначале, но теперь он уже привык. После того, как они вошли в замок, Королевский коронационный легион провели к месту проживания в особняк официального военного судьи Конки. Так как Конка был виновен в измене и был казнен самим королем Александром, огромный роскошный особняк стал собственностью короля. Баст уже подобрал и заказал кучу слуг, чтобы очистить особняк. Он пошел еще дальше и заново украшал его. Таким расположением были довольны даже придирчивые рыцари и принц Тропинский. Королевский коронационный легион привел много собственных слуг и служанок, так что Басту не придется беспокоиться об этом. Тем не менее, этот старинный красавец использовал его силу в административных задачах, независимо от того, насколько холодно эти заносчивые рыцари относились к нему. Он не относился к ним несправедливо и не проявлял никакого неуважения или небрежности. Ее королевское высочество и его королевское высочество. Король Александр будет проводить празднование во дворце сегодня вечером, чтобы отпраздновать успех оборонительной войны Чамборда. Для нас будет честью, если бы оба ваши высочества присутствовали там. Прежде чем он ушел, Баст пригласил обоих, Танашу и Тропинский. На самом деле Сун Фэй не хотел приглашать всех, кто был в Королевском коронационном легионе, но Бас чувствовал, что партии будет место для обеих сторон, чтобы лучше узнать друг друга и решить до конфликтов, поэтому он решил пригласить их. «Какой праздник! У него есть мужество, чтобы праздновать!» «Все черные бронированные враги были уничтожены нашей кавалерией на равнине. Если бы не храбрая и умелая кавалерия Зенита, король уже был бы схвачен и посажен в тюрьму врагов. Ладно, скажи своему отсталому королю, что я точно приду. Хочу посмотреть, как этот нахальный парень утверждает обратное». Маленький принц Тропинский ответил сварливо. Закат был столь же красным, как кровь. Горы, окружающие замок Чемборд, осыпались золотым светом. Замок стоял тихо и спокойно на фоне бушующей реки. Возникало ощущение, будто это эстетичный пейзаж, опьяняющий и увлекательный. На вымощенной камнями дороге в замке было много прохожих. Хотя королевство преуспело в обороне, и король Александр сделал много вещей после борьбы, было еще много задач для граждан Чамборда, которые нужно сделать. Много деревянных досок, камней и тяжелых предметов, которые были временно демонтированы, чтобы использовать в качестве средства обороны и вооружения, им пришлось вернуть обратно. Трупы своих однополчан должны были почтить, а трупы вражеских солдат были сожжены для предотвращения таких болезней, как чума, что возникнут в результате гниения и разложения трупов. Окончание войны означало начало других сложных работ. Никто не заметил нового гостя на улице. Таинственная женщина, чье лицо было скрыто под черной вуалью, просто гуляла под защитой полностью бронированной женщины-рыцаря. За ними молча следовал высокий улыбающийся светловолосый воин. «Ваше высочество, обстановка в этом маленьком замке неплоха, улицы широкие и организованные, хотя это и не сравнится с Санкт-Петербургом, но это редкость для вассального королевства шестого уровня». Женщина-рыцарь с любопытством рассматривала строение на улице, но когда она дальше заметила королевский дворец, то нахмурилась. «Но я думаю, что этот король Александр должно быть алчный и любящий роскошь человек. Если нет, почему бы ему строить себе такой великолепный дворец?» «Сьюзан, я вижу полную противоположность». Таинственная женщина с черной вуалью покачала головой и медленно проговорила. В имперском городе ходили слухи, что король Александр умственно отсталый, имеющий интеллект трехлетнего ребенка. Думая об этом теперь, слухи были ложными. Если посмотришь на прохожих на улице, только что переживших тяжелую войну, некоторые даже потеряли своих любимых, то увидишь улыбки на их лицах, отражающие их душевную радость. Ты слышала, как они говорят «Да здравствует король», когда приветствуют друг друга? Может ли умственно отсталый король получить преданную поддержку такого количества граждан? Насчет того величественного дворца, если внимательно посмотришь на цвет камней стен дворца, то сможешь сказать, что дворец был построен более 80 лет тому назад. Кажется, это никак не связано с нынешним королем Александром. Остановившись на время, таинственная женщина в черной вуале заявила. «Сьюзан, внезапно я заинтересовалась сегодняшним торжеством. Давай вернемся и подготовимся. Сегодня вечером ты должна пойти со мной». «Ваше высочество, кажется, это первый раз, когда вы будете принимать участие в такого рода мероприятии. Я предупрежу того дворецкого по имени Баст и скажу ему, чтобы послал кого-нибудь для сопровождения». Молодая женщина-рыцарь явно удивилась. «Нет необходимости уведомлять его. Мы можем спокойно прийти». «Разве он не говорил, что нет никаких пригласительных на это торжество, и любой может прийти, включая бедных и богатых? Давайте пойдем, как обычные граждане», — произнесла таинственная женщина. «Это еще лучше. По крайней мере, нам не нужно будет иметь дело с этими надоедливыми дворянами. Подождите, ваше высочество, что насчет этого раздражающего парня?» Женщина-рыцарь указала на светловолосого воина, молча следовавшего за ними, пока она говорила. «Капитан рыцарей Роман, как насчет последовать за нами?» Это прозвучало как приглашение от женщины в черной вуале, но в то же время и как приказ. Светловолосый рыцарь с улыбкой кивнул. «С честью, ваше высочество!» Солнце скрылось за западный край неба, ночь опустилась на землю. Горели огни, они выглядели как звезды на фоне темного замка. Королевский дворец был ярко освещен. Все больше и больше жителей подходило ко дворцу. Менее чем за полчаса почти все граждане Чемборда собрались в королевском дворце, кроме солдат, находившихся на страже на крепостной стене. Торжественный вечер вот-вот должен был начаться. Глава 58. Случай на празднике. Когда речь идет о великолепных зданиях, дворец короля Чемборда будет помещен в тройку лидеров среди всех 250 вассальных королевств, что империя Зенит контролировала. Все сооружения были сделаны путем сбора и обработки огромных белых камней. Прямо перед дворцом была очень просторная каменная площадь. На восточной, западной и северной сторонах площади стояли 30 или 40 ярдов в высоту огромные каменные столбы и 10 ярдов в высоту статуи всех богов. Величественный королевский дворец был позади всех этих колонн и статуй. Ворота были на южной стороне площади, где могли войти граждане и солдаты. Празднование будет проходить на открытой каменной площади. Празднующая толпа собралась на площади. 6 огромных костров загорелись и осветили темное небо. Гражданами и солдатами были сооружены 10 гигантских деревянных башен. Они были размещены в центре площади. Каждая около 6-7 ярдов в высоту была заполнена трупами всех солдат и граждан, погибших на этой войне, размещенных на специальных уровнях. Солдаты из королевской гвардии патрулировали площадь и королевский дворец в чистых доспехах и с копьями в руках. Граждане, одетые в белые одежды, пели и танцевали. Какие-то акробаты кувыркались вперед и назад, а красивые женщины держались за руки и танцевали вокруг костра. Люди счастливо улыбались, держа в руках зеленые ветви деревьев, что символизировали жизнь и надежду, поднятыми вверх. Так проходила ночь. Издавая лязгающие звуки, принц империи Зенит Тропинский прибыл со своей кавалерийской стражей. Старый красавец Баст привел принца и его приспешников к вип-местам под статуей бога на Западной площади. Поскольку Зенит была их родительской империей, граждане и субъекты Чамборда оказали теплый прием приехавшему принцу. Множество душистых лепестков и чистой воды летели на них. Тропинский был доволен приемом. Здесь Тропинский неожиданно показал весь стиль и изящество принца империи. Он мягко улыбался и махал окружающим его гражданам. Тем не менее, за спиной принца конница с презрением относилась ко всем этим людям низшего класса этого маленького королевства. Несмотря на улыбки и крики вокруг них, они сохраняли свое высокомерие, как будто смотрели на собак, лестно махающих перед ними хвостами. Увидев, что принц Тропинский был единственным посетившим вечеринку, Баст немного разочаровался. Старшая принцесса Танаша была лидером легиона, ей было подвластно все, тем не менее он не мог прочитать ни ее отношения, ни ее намерения. Несмотря на это, Баст не мог никем пренебрегать, он приказал слугам следить за манерами и заботиться о гостях. После более чем 10 минут толпа отошла от веселья и танцев, на площади стало тихо. В этот момент две дружины солдат в причудливой броне вышли из огромного каменного дворца на северной стороне площади и выстроились в две прямые линии по обе стороны пути. И тогда, находясь под всеобщим вниманием, на высокой лестнице перед дворцом появился король Александр, держа за руку свою прекрасную невесту Анжелу. Сун Фэй был одет в королевское лазурное одеяние. Роба развивалась на ветру и прекрасно сидела на его стройном и мускулистом теле. На голове его была золотая в форме листьев корона. Его черные волосы, кристально ясные глаза, рослая фигура, непревзойденный темперамент, что он приобрел на протяжении всей своей новой жизни, полный холодных убийств, и его естественная красота идеально сочетались друг с другом. Глядя издалека, он был как бог, который был высоко в небе и ярко спустился королем королевства. Рядом с ним прекрасная Анжела была в лазурном платье. Тонкий золотой пояс обвился вокруг ее талии, ее кожа была тоньше и белее, чем снег в высоких горах. На ней была одета корона, которая была сделана из множества разных видов цветов. С шорохом ветра в волосах она выглядела как богиня, что приземлилась в этом бренном мире. Народ не мог не смотреть на нее прямо и чисто, они не могли найти никакого изъяна в ней. Оба они улыбнулись, как только появились на высоких ступеньках дворца, они похитили свет прожекторов на площади. Даже звезды, которые горели в темном небе, вдруг потеряли свою яркость. Жители и солдаты преклонили колени и зааплодировали. «Да здравствует король Александр!» Многие люди впервые узнали, насколько их король был необычайным и мощным. В этот момент никто не мог связать идеальный образ короля перед ними с тупым и отсталым Александром. Они смиренно опустились на колени на площади и приветствовали его своими жизнями и душами. Принц Тропинский сидел в вип-месте на западной стороне площади, и он не мог не встать. В течение дня он был очень пренебрежителен к слухам о короле. Он был здесь, чтобы участвовать в празднике, потому что он хотел беспокоить и дразнить короля. Но он не ставил под сомнение его собственные взгляды и темперамент раньше. Он думал, если он встанет на площади, он будет в центре внимания и станет отвлекать внимание ото всех остальных. Но теперь принц империи Зенит вдруг почувствовал себя немного стыдно за свою внешность. Увидев пару перед дворцом, которая выглядела как союз, заключенный на небесах, Он с удивлением понял, что его презрение и недовольство в отношении этого королевства, этого замка и этого короля быстро исчезают. Но то, что он не замечал, что его приспешники не испытывали тех же самых чувств. Позади принца рыцарь, одетый в полные рыцарские доспехи, с красным плащом, уставился на ангела, который все еще стоял на лестнице. Жадность и непристойности наполнили его глаза, и десятки кавалеристов и охранников за ним не скрывали своей похоти. На стороне площади никто не заметил в задней части толпы под тенью статуи огромного бога трех человек в черных плащах, стоявших молча. Когда они увидели появление короля Александра и Анжеллы, фигура впереди издала звук «А?». Голос звучал слабо, как будто человек просто восстанавливается после болезни. Человек будто удивился. Эта реакция заставила двух других пялиться друг на друга в унисон. Они никогда не видели такой реакции человека перед ними раньше. После того, как король и будущая королева прибыли, карнавал на площади постепенно замедлялся. Атмосфера стала официальной и торжественной. Толпа добровольно расступалась перед Сунфеем и Анжеллой, пока они медленно спускались с высоких ступенек и приближались к 10 временно созданным деревянным башням. Атмосфера становилась все более серьезной. Войны никогда не кончались на континенте Азерот, и многочисленные солдаты продолжали погибать на поле боя каждый день, каждый час и даже каждую секунду. Похоронив всех этих солдат, гора трупов стала огромной, и хоронить их стало более трудоемкой операцией. В дополнение ко всему, надо было присыпать сверху много земли. Чтобы предотвратить эти ситуации, обычаи, возникающие с кремацией умерших солдат, были сформированы давным-давно. Независимо от того, если это был король, дворянин, горожане или рабы, если они погибли в бою, они будут помещены в одну из этих деревянных башен, где их и кремируют. Народ Азерота верил, что так души воинов будут искуплены, и они останутся с богом войны в империи богов. Согласно знаниям, что были забиты в голову Сунфею про традиционные обычаи и этикет с помощью Анжелы, он забрался на башни и клал золотые монеты из руки Анжелы на оба глаза убитых солдат. Это был еще один обычай на континенте Азерот. Люди верили, что помещая золотые монетки на глаза мертвых солдат, это поможет им заново открыть глаза на священный огонь и найти правильный путь в империи богов. Это был сложный и длительный процесс. Чембард потерял 131 храброго солдата в этой оборонительной войне. Там должен был быть специальный персонал, чтобы размещать эти золотые монеты для этих мертвых солдат, но Сунфэй неожиданно настоял сделать это сам. По обычаю, только высокой знати или героям, которые внесли значительный вклад в королевство, имели честь получить золотые монеты на глаза от короля. Действие Сунфея предоставляло беспрецедентную честь для этих простых солдат. Очевидно, что это было его намерением завоевать больше доверия людей. На площади стало тихо, никто не говорил ни слова. Ветер, казалось, также остановился. Только несколько женщин, одетых в черные балахоны, которые были равны священникам в храме, пели древнюю песню на ступеньках перед дворцом. В песне не было лирики, но она была распространена далеко по всему континенту. Это была песня прощания с близкими. Сунфэй терпеливо закрывал глаза каждого убитого солдата золотыми монетами под всеобщее внимание. И тогда же загорелась сухая трава, на которой лежали трупы. Быстрый огонь пожирал тела погибших, а семьи, которые потеряли своих близких, не выдержали и громко закричали. Весь процесс занял около часа. После того, как огонь превратил трупы и 10 деревянных башен в пепел, атмосфера на площади окончательно ослабла. Плач постепенно прекращался, и врачи тщательно собирали пепел и помещали в огромный черный гроб. Через 12 дней этот гроб будет перемещен на самую высокую гору к востоку от Чемборда и похоронен там. Таким образом, души воинов были бы первыми, кто увидит красивый восход солнца. Таков был обычай Чемборда. После всего этого площадь вернулась к своей прежней веселой и живой атмосфере. Люди начали петь и танцевать, чтобы отпраздновать свою победу в войне. Сумасшедшая атмосфера стала еще больше накаляться под горящие костры. Вне зависимости от возраста, пола и социального класса, люди держали свои руки вместе и танцевали. Даже патрулирующих солдат затащили в толпу, а также Сунфея и Анжелу. На празднике все были равны. Принц Тропинский и его охранники также были приглашены. Некоторые женщины смеялись, когда несли тарелки, полные фруктов и барбекю в толпе. Принц Тропинский находился под влиянием счастливой атмосферы. В это время он отставил высокомерие и холодность и вернулся, чтобы стать ребенком, которому было 17 лет. Он держал руки с другими молодыми мальчиками и девочками, что образовали большой круг и танцевали вокруг костра. Он был похож на птицу, которая только что вышла из клетки, свободно и в восторге. Но что Тропинский и другие не заметили, что его охранники и рыцарь в красном плаще рассмеялись и пробились в центр площади. Все они имели злую усмешку на лице, их глаза сияли, когда они чувствовали себя эксцентрично. Они протискивались, направляясь в середину площади, где радостно танцевали чистая богиня Анжела, блондинка Эмма и их подружки. Девушка радостно улыбалась, ее прекрасное лицо было наполнено смехом и счастьем, как у маленького ангела. Глава 59. Встань на колени и поцелуй мою обувь. Празднование было в самом разгаре. Держа бокал в руках, Фэй подошел к солдатам. Пережив жестокое сражение, которое может подавить кого-либо до такой степени удушья и свести их с ума, только прекрасное вино и женщины могли бы облегчить состояние этих силачей. Пирс и Дрогба смеялись, когда они пили из серебряной чаши размером с кухонную раковину. Дикий и раскованный смех эхом прокатился по площади. 23 силача, в том числе Олег, последовали за Сунфеем, скользнув вниз с крепостной стены в ряды врагов, как отряд смерти. Кроме Брано, который пожертвовал собой на мосту, хотя остальные 22 здоровяка были серьезно ранены, они остались живы. Борьба бок о бок с королем построила особую дружбу между ними, как мужчин. На северной стороне площади люди собрались вместе и уселись за каменные столы и пили вино. Некоторые из них боролись полуголые на стороне, некоторые боролись на руках за столом, и другие танцевали с веселыми девушками. Даже Олег, который был любезен, встречая всех солдат, получил уважение многих людей после этой смертельной миссии. «Ура! За наших братьев!» — подняв бокал, Сун Фэй предложил тост. «За наших братьев! Слава королю! Ура!» Воодушевленные солдаты также подняли свои бокалы и чаши. Приход короля Александра был для них большой честью. Второй тост за нашего героя Брано. Фэй, выливая вино из своего стакана на землю, сказал: «Его родители станут нашими родителями, а его сын будет сыном для всех. Семья Брано будет поддерживаться королевской семьей Чемборда, пока его сын становится настоящим, мужественным и сильным человеком, как его отец. За нашего героя! Брано!» Солдаты вылили вино в своих руках на землю молча. В этот момент во многих пьяных и мутных глазах солдат, как если бы они увидели фигуру, чье сердце было пробито, но все-таки вытащили трех врагов с моста, крича: «Да здравствует король в темноте звездного неба!» Брано был героем, товарищем и компаньоном. Третий бокал вина является тостом нашему герою и товарищу Брано в тосте 22 великих воинов Чамборда: Пирс, Дрогба, Анил, Эсьен, Балак. Фэй перечислял имена здоровяков одно за другим. Каждый раз, когда он объявлял имя, в толпе взрывались возгласы и аплодисменты. Человек, имя которого было названо, дрожал от волнения. «Пусть бог войны благословит вас, мои воины! Ваши имена будут помнить вместе с Чембордом. Теперь во имя короля Александра я удостою вас чести. Доспехи и оружие, которые вы, ребята, использовали во время боя, будут возвращены вам после того, как их починят лучшие кузнецы в замке. Голос Сунфэя был подобен горящему костру, поджигающему кровь каждого солдата. После того, видя невероятные и возбужденные выражения лиц здоровяков, Фэй поднял свой бокал, наполненный вином, высоко в воздух, и поздравил. «Да, мои воины, как вы хотите, это самые драгоценные предметы в королевской семье, и они должны быть постоянно предоставлены вам, ребята, потому что они являются медалями, что показывают вашу храбрость и мастерство». 23 комплекта доспехов и оружия были сокровищами, которые старый король собирал всю свою жизнь. Хотя они не были знаменитыми магическими предметами и оружием, для вассального королевства 6-го уровня в империи 1-го ранга они были бесценны. Для офицеров типа Олега, если даже они будут копить всю свою жизнь, то все равно не смогут позволить себе такой полный комплект лат и оружия. Поэтому сразу после того, как Фэй замолчал, солдаты начали дико ликовать. Королю было ясно, кто заслуживал награды или наказания, особенно для тех, кто проявил лояльность и рисковал своей жизнью. Кроме того, король Александр был всегда на передней линии боя, и он блокировал клинки врагов для своих солдат и товарищей собственным телом. Поведение Сунфэя укрепило его влияние в армии до беспрецедентного уровня. Вид награды короля подтолкнул празднование к своему пику. Опьяняющий запах вина распространялся по воздуху. Фэй был вдохновлен и даже снял собственный роскошный королевский плащ и положил на тонкую броню. Он боролся с голыми вооруженными здоровяками и соревновался в питьевых играх. Это была мужская игра, и Фэй был вскоре на той же странице, что и другие солдаты. При использовании режима «Варвар» Фэй, жульничая, легко поверг дюжины известных силачей в Чамборде и полностью продемонстрировал королевскую силу и мужество. Восхитительная атмосфера охватила замок Чамборд после войны. В этот момент внезапно произошло неожиданное. В центре площади, где она была наиболее тесной, раздался ряд женских криков и проклятий в дополнение к слабому смеху мужчин, смешанного с ними. Сунфэй нахмурился. Руки веселящихся солдат, державшие бокалы с вином, также замерли в воздухе. Это, вероятно, пьяный салага заставлял поцеловать свою любимую девушку безрассудно. Такой была первая мысль, пришедшая в голову Сунфэю и солдатам. Хотя такое поведение не является цивилизованным, при таком шумном и открытом празднике, думаю, мы можем простить эту похотливую сволочь. Девушки Чамборда очень смелые и энергичные. Я надеюсь, что бог войны может благословить того бедного паренька. У всех мужчин на лице появилась понимающая улыбка. Но неожиданным было то, что хаос проклятий не успокаивался, и Фэй солдаты ожидали, он рос все больше и громче. Ругань и крики были очень выражены при смешивании с весельем и смехом. Многие люди перестали танцевать и направились к середине площади. Шум постепенно прекратился, все внимание было на источник хаоса. Фэй стоял на лестнице и смотрел на расположение источника хаоса. В следующую секунду его выражение стало холодным, и убийственное ощущение просочилось из его тела и рассеялось в окружающую среду. «Блядь, кто-то пристает к Анжеле!» Фэй возбужденно применил прыжок варвара и вскочил на десятки ярдов в воздух и помчался к центру площади несколькими взлетами и падениями. В это время толпа сформировалась в большой круг. В середине круга Эмма и десяток молодых граждан образовали живую стену и сердито смотрели на стоящих перед ними пару рыцарей с красными глазами. За ними присела Анжела в лазурном длинном платье, ее лицо побледнело. Подросток лет 15-16 прислонился к ее руке. Шея маленького парня была тяжело ранена, там был шокирующий разрез, который был нанесен острым лезвием. Подростку было тяжело дышать, и кровь и пена исходили из его рта. Он задыхался, будто человек, не умеющий плавать, попав в воду, его грудь вздымалась и резко опускалась. Кровь и пена выходила из его рта и летела повсюду, и длинное лазурное платье Анжелы было в крови. «Ха! Безрассудный гражданин низкого класса! Как ты посмел указывать пальцем на превосходных рыцарей империи? Впереди стоящий кавалерист империи Зенит в красном плаще вложил окровавленный меч обратно в ножны. Разрезать кому-то горло почти пополам было незначительным вопросом в его глазах. Он наорал на Эмму и граждан Чамборда пренебрежительно. «Если хочешь жить, то встань на колени и поцелуй мои ботинки, а потом скройся отсюда, бессовестные уроды!» «Рыцарь, заместитель капитана легиона, господин Симак, только хотел пригласить будущую королеву на танец!» Рыцарь в красном плаще подчеркнул слова королевы и танец. Любой человек поймет непристойный смысл. После того, как он сказал это, он с гордостью подмигнул своим товарищам. Позади него также одетые в красные плащи кавалеристы громко засмеялись. Издеваясь над толпившимися здесь гражданами Чемборда, он огляделся. Заметив Эмму, его глаза оживились, но задержавшись на ней на мгновение, его взгляд прошел дальше сквозь толпу и приземлился на богиню в лазурном. Его лицо сразу приняло порочное выражение. Он не скрывал своей похоти ото всех. И в это время... Шух! Подул сильный ветер. Видение каждого человека стало размыто, и величественная фигура внезапно появилась в центре круга. Это был Сун Фэй, который использовал прыжок варвара, чтобы добраться сюда быстрее. Сун Фэй огляделся и быстро понял, что происходит. Его лицо изменило свое выражение, игнорируя провокацию от бешеного кавалериста. Он кинулся к Анжеле. Он присел и положил руку на спину умирающего подростка. Открыв пояс хранителя, он достал бутылку нормального зелья здоровья и осторожно вылил последние несколько капель красного зелья в рот подростка и на порез на шее. Хлынул свет таинственной магической силы. Нормальное зелье здоровья проявило свою невероятную силу. Раненый подросток начал восстанавливаться с невиданной скоростью, рана затягивалась, буквально через несколько секунд рана уменьшилась и исчезла, не осталось даже шрама. Парень перестал харкать кровью изо рта, а судорожные движения груди успокоились. Дыхание вернулось к норме, он пришел в сознание и медленно открыл глаза. Сун Фэй вздохнул с облегчением, когда увидел, что подросток открыл глаза. К счастью, немного нормального зелья здоровья осталось после того, как он разбавил большую его часть. Сун Фэй оставил его на случай чрезвычайной ситуации, но он не ожидал, что оно будет использовано в столь ответственный момент. Если бы не это, то этот подросток, вероятно, уже был бы холодным трупом. Его Величество Король еще раз совершил чудо – спасти жизнь человека снова. Окружающие граждане Чамборда не могли помочь, они зааплодировали. «Анджела, расскажи, что случилось?» Сун Фэй передал мальчика одному из солдат, чтобы позаботились о нем. Он посмотрел на императорского кавалериста, который громко смеялся, с гордостью, в провоцирующей манере, а затем обернулся и спросил. Со злым выражением, прикрывая свое невинное лицо, она крепко держалась за руку Сун Фэя, а потом прошептала ему на ухо. Сун Фэй стал еще более разъяренным, пока слушал. Непреодолимая ярость разгоралась в его сердце, и выражение его лица было холодным, как лед. Резкое убийственное намерение неосознанно распространилось от его тела. Оказалось, что этот грязный кавалерист притворился пьяным и начал трогать девушек рядом с Анджелой и Эммой. Во-первых, девушки терпеливо держались, потому что кавалерия была из родительской империи Зенит. Кто знал, что кавалерия ненасытна? Некоторые смелые кавалеристы даже хотели прикоснуться к Анжеле и настоять, чтобы она сопровождала их капитана-рыцаря Симака, чтобы выпить и потанцевать с ним. Их безрассудное и грубое поведение разозлило молодых граждан Чемборда. Как могут энергичные парни позволить себе оскорблять невесту великого короля Александра? Они поднялись и сделали выговор кавалеристу. Обе стороны начали толкать друг друга, но один из кавалерии Зенита вытащил меч и порезал горло молодому парню, стоящему впереди. Сун Фэй терпеливо слушал, как Анджела рассказывала ему всю историю. Он похлопал по плечу свою невесту, мягко сказав, чтобы она успокоилась. Затем он подошел к разделяющей человеческой стене, которая была сформирована Эммой и другими молодыми людьми, и встал в самой передней части переполоха. «Хо, так вы король Александр, да?» Рыцарь-капитан Семак, находящийся в центре всей кавалерии, был подобен луне в окружении звезд. Он сжал кулаки, скрестил руки и подошел на пару шагов вперед. После того, как он с его высокомерной манерой поведения наблюдал за Сунфэем, он слегка сказал: «Ваше Величество, я очень недоволен тем, как в Чемборде относятся к своим гостям. Смотрите, мои люди только хотели пригласить королеву на танец, но некоторые из ваших граждан неоправданно блокировали и оскорбляли нас». Честно говоря, рыцарь-капитан Симак не уважал этого короля по имени Александр. Скорее всего, он презирал это маленькое государство. Империя Зенит имела много вассальных королевств. Бессильные короли маленьких королевств шестого уровня занимали более низкие позиции, чем даже скромные проводники из Санкт-Петербурга в глазах Симака. Поэтому он не скрывал своего презрительного выражения и произнес: «Хотя мое настроение было испорчено, и моя забава была остановлена, если королева сможет станцевать круглый танец для нас, я буду относиться к этому, как будто ничего не произошло». После того, как он сказал это, граждане Чемборда вокруг начали кричать и ругаться. На Зеротском континенте круглый танец был мерзким танцем отвратительных проституток, использовавшийся для ублажения мужчин. Просить будущую королеву исполнить круглый танец было величайшим оскорблением всех времен. Рыцаря капитана Симака не беспокоила брань и гнев толпы. Он улыбнулся с презрительным выражением на лице. Насмешка наполнила его глаза. Как высокий император, который контролировал жизнь каждого, внезапно он поднял руку и указал на Эмму, которая стояла за Сунфэем, и продолжил: «Ваше Величество, еще одна вещь. Пусть ваша маленькая блондинистая слуга придет в место пребывания легиона и будет спать со мной сегодня вечером. Она должна быть благодарна, что ей выпала такая честь. Ах да, я также заинтересован в волшебном зелье, которое вы использовали, чтобы вылечить это жалкое существо. Передайте его мне. Если бы вы могли сделать все эти вещи, Империя Зенит не будет наказывать Чемборд за эту невежливость». После того, как он это произнес, Симак посмотрел на Сунфэя с презрением. До этого Симак был во многих вассальных королевствах. Короли и министры в этих королевствах были похожи на бедных попрошаек. Чтобы убедиться в том, что их королевство все еще может быть защищено Империей Зенит, они сделают все возможное, чтобы угодить Симаку. Маленький король вассального королевства пятого уровня даже заставил его молодую красивую королеву служить Симаку, имперскому рыцарю-капитану, в ночное время. Его просьба и поведение сегодня было как дополнительное вознаграждение в собственных глазах Симака. Он легко пошел на молодого и невежественного короля перед ним. Мысли Симака немного перепутались в голове. Он любил видеть королей, которые имели исключительную и верховную власть над своими территориями, встающими на колени, с приятным выражением лица. Это давало ему острые ощущения при завоевании. Но сегодня Симак не получил острых ощущений, которых он жаждал. Он с удивлением выяснил, что молодой король, что стоял перед ним, сохранял странное выражение на своем лице. Король был спокоен и холоден, он не проявлял никаких признаков приятной лести. Внезапно улыбка на лице Симака исчезла. «Молодой невежественный король, мое терпение кончается. Пожалуйста, сделай, что я сказал, иначе, поверь мне, твое маленькое королевство не сможет справиться с гневом рыцаря-капитана». В унисон с ультиматумом Симака красная кавалерия в плащах обратила свои острые мечи на Сунфэя, свирепо и грозно. Отвратительные и жестокие ухмылки появились на их лицах, когда они стучали по броне рукояткой мечей, издавая громкие звуки. Раньше эта тактика была очень эффективна против других вассальных королевств пятого или шестого уровня. Даже если некоторые короли были устойчивыми, после этого они были очень напуганы и вставали на колени, вымаливая свою жизнь. В тот момент кавалерия почти увидела фантастическую сцену, где этот молодой король, стиснув зубы, пускает его очаровательную невесту танцевать круглый танец. Однако... «Хорошо. Вы, ублюдки, желаете умереть?» Таков был ответ молодого короля. «Что? Что? Что он сказал?» Кавалеристы дружно смотрели друг на друга. Эгоистичная кавалерия не могла обработать информацию достаточно быстро в своей голове. «Что? Да как ты смеешь, король маленького вассального королевства шестого уровня, сказать такую вещь бесценному императорскому капитану рыцарей? Он что, хочет потерять свой трон?» «Да что ты сказал, сопляк? Ты понимаешь, что сказал?» Увидев лицо Симака, становившееся все холоднее и холоднее, кавалерист, который разрезал горло мальчика-подростка, чувствовал, что это было прекрасное время, чтобы польстить рыцарю-капитану. Он бросился нагло к Сунфэю и указал на его нос своим мечом, клянясь. «Вы опрометчивый жалкий ублюдок! Вы думаете, что вы действительно высокий и могущественный король? Встаньте на ноги и целуйте сапоги имперского рыцаря-императора! Извинитесь, иначе...» Глухой шум прервал его требования. Кавалерист даже не успел договорить, как вдруг почувствовал, что чем-то поражен. Но он был в шоке и растерянно взглянул вниз. В следующую секунду непостижимое выражение внезапно появилось на его лице. Он хотел кричать от этого беспрецедентного террора, но как только он открыл рот, кровь вырвалась из него, и он не смог издать никакого звука. Покрытый кровью кулак вышел из его спины. Можно было услышать ряд звуков затрудненного дыхания. Все видели, что когда солдат говорил бред, молчаливый Александр вдруг ударил кулаком безрассудного кавалериста прямо в грудь. Раздался множественный хрустящий треск, и чудовищная сила варвара 12 уровня была полностью использована без каких-либо ограничений. Кулак напрямую проник в тело кавалериста и показался за спиной. Все внутренние органы и кости были разбиты на куски. Все были в шоке. Что это за сила? Как это возможно создать огромную дыру в человеке голым кулаком? Что было более шокирующим, это то, что Александр тряхнул рукой в следующую секунду и разрушил весь труп в фарш. Куски упали на землю, образуя кучу. Капитан рыцарей Симак был также потрясен кровавой сценой и отступил на пару шагов. Другие кавалеристы в красных плащах были еще более шокированы. Страх заполнил их глаза. При виде груды дымящегося фарша их руки, которые держали мечи, начали дрожать. Вся площадь молчала. Если кто-то уронил бы булавку, все бы услышали ее. «Боже! Король Александр убил солдата империи «Зенит» из коронационного легиона!» Эта потрясающая сцена опустошила умы многих людей. Но в то же время граждане Чемборда чувствовали себя очень возбужденно и взволнованно. «Говори, ублюдок, как ты хочешь умереть?» После взрыва кавалериста Зенита, как убийство раздражающей мухи, выражение Фея до сих пор не изменилось. Он потряс кулаком, чтобы избавиться от крови, и медленно подошел к Симаку и другим кавалеристам. Его голос был холоден, его взгляд был столь же острым, как лезвие. С убийственным намерением в своих глазах он смотрел на противников, как если бы они были грудой тухлого мяса, что даже дикие собаки не съедят. «Да как ты смеешь убивать имперского солдата?» После первого шока рыцарь-капитан Симак пришел в ярость. Как собака, у которой вырвали супругу во время спаривания, он задрожал в гневе, указал на Сунфэя и крикнул: «Молодец! Чемборд стал! Вы сделали! Я заявляю, что начиная с этого момента королевство Чемборд теперь враг империи Зенит! Начинайте дрожать от страха! Ваш замок будет стерт!» «Да неужели?» — Сунфэй сказал с пренебрежительным выражением. «Мы враги сейчас, так что? Является ли империя Зенит большой? Чемборд будет стерт с лица земли, трудно сказать, но без сомнения, ни один из вас, ребята, не покинет Чемборда живым». После того, как он сказал, он крикнул: «Где Пирс и Брук?» За ним Пирс и Брук, которые наконец-то протиснулись сквозь толпу, подбежали, наполовину преклонив колени, и ответили после того, как услышали призыв короля: «Король Александр, ваше приказание». «Эвакуируйте гражданских, соберите королевскую стражу, закрыть ворота и перекрыть движение в городе, затем окружить резиденцию коронационного легиона и ждать моих приказов. Любой, кто посмеет сопротивляться, должен быть казнен на месте». «А?» Услышав такую команду, Брук, который был опытным и разумным, удивился. «Ваше Величество планирует начать войну с Империей Зенит?» Даже Пирс, деревянной головой, во главе с трудом, переваривал некоторое время команду, которую он слышал. На противоположной стороне. Разъяренный рыцарь капитан Симак был так зол, что начал смеяться после того, как он это услышал. «Ха-ха, здорово! Прекрасно, прекрасно! Ты невежественный и безрассудный сопляк! Решаясь окружить резиденцию легиона и противостоять империи, да это нелепо! 600 кавалеристов в легионе легко уничтожат весь замок Чемборд! Похоже, что это злое королевство не должно вообще существовать. Ха, да я снесу твою голову, а затем порабощу всех женщин в замке и убью всех мужчин и омою стены вашей собственной кровью!» Пока он говорил, Симак вытащил свой меч. Желтая энергия земли покрыла его тело, и две надвигающиеся звезды появились на его лбу. Это был знак двухзвездного воина. «Великолепный горный удар!» Симак намеревался убить, поэтому он использовал свои методы борьбы с энергией сразу же. Он двинулся первым и крикнул. Его меч светился. Он бросился на Сунфея с его желтой энергией земли и злобно ударил давлением большой горы. «Ха, всего лишь двухзвездный воин смеет угрожать мне? Да ты смерти ищешь!» Сунфей хмыкнул холодно и замер. Белый свет вспыхнул, и штормовая сабля появилась в его руке. Он сделал выпад, и золотой меч столкнулся с двуручным мечом рыцаря. После серии искр и звонких звуков металла желтый щит энергии Симака был разрушен, а на его двуручном мече замечены безжалостные сколы. Он был просто потрясен, отступая назад. Кровь потекла из его рта. «Как ты можешь иметь такую силу?» Симак врезался в огромную каменную статую. Он не мог остановить струю крови из своего рта. Его лицо было в шоке и недоумении. Он держался за статую, когда пытался встать. Сунфэй проигнорировал его. Он топнул ногой и мелькнул вперед. Золотой меч превратился в серию золотых огней, издав звук, похожий на резку тофу. Из 8 одетых в красные плащи кавалеристов, 7 держались за свои кровоточащие шеи. Крича, они дрожали и падали на землю. Просто как салаги, их глотки были перерезаны, кровь и пена забили их легкие. Они чувствовали огромное количество боли, но не могли умереть сразу. Они безумно боролись. Единственный кавалерист, оставшийся в живых, был полностью опустошен, он потерял все силы. Меч выпал из его руки и ударился о землю. Его ноги дрожали, от него исходил неприятный запах, этот отвратительный запах исходил от его штанов. «Иди сюда, встань на колени и поцелуй мой ботинок». Сунфэй холодно посмотрел на кавалериста и приказал. Это было то, что кавалерист уже говорил, Сунфэй просто вернул его слова обратно. Глава 60. Шаг в сторону или умрете. Рыцарь был в ужасе, его разум опустел, и он не мог думать или хоть как-то реагировать. Кроме того, что он полностью обделался в штаны, он также начал пускать слюну. Слюна лилась водопадом. Каждое слово и предложение Сунфэя были подобны свисту меча над головой. Стоило ему отдать приказ, и мечи изрубили бы его на куски. Крики его товарищей, которые все еще валялись на земле и молили о смерти, эхом отдавались в его ушах. Он больше не колебался ни секунды, встал на колени и пополз к Сунфэю, словно собака. Он высунул свой язык и начал лизать грязь на его сапогах. После этого он поднял голову и заискивающе улыбнулся. Фэй усмехнулся и покачал головой. «Как может кто-то, кто такой высокомерный и еще боящийся смерти, оказаться достойным называться рыцарем?» «Я недостоин, я недостоин, я не рыцарь, я лишь обычный кавалерист. Ваше Величество, я прошу смилостивиться надо мной!» Рыцарь поднялся на колени и стал кланяться, словно для него уже не было завтра. Его заоблачное высокомерие исчезло. Он вздыхал, словно был диким псом, который хочет выжить любой ценой. «Я не убью тебя», — сказал Сун Фэй. «А, да здравствует, ваше величество! Приветствуйте короля! Спасибо вам, король Александр, за вашу доброту и величию! Я...» Кавалерист был в полном восторге и льстил Сун Фэю как мог. Сун Фэй нетерпеливо его прервал. «Я не убью тебя, но кто-то другой сделает это». После этих слов Сун Фэй поманил к себе подростка, которого ранили рыцари. Он полностью восстановился под действием нормального зелья здоровья и был лишь немного уставшим. Он стоял перед толпой, поддерживаемый своими друзьями. Увидев, как король манит его, он взволнованно пошел к нему и отдал честь, чтобы официально поприветствовать короля. «Воин, как тебя зовут?» — Сун Фэй спросил с улыбкой. «Торрес, ваше величество. Меня зовут Фернандо Торрес». Этот подросток покрылся потом от волнения. Во время обороны Чамборда он вступил в армию в последний день, поэтому он лишь мог охранять крепостную стену и не смог участвовать в настоящем бою. Но тогда его кровь закипела, когда он увидел, как король Александр героически разбирался и уничтожал врагов, делая все по-своему. В тот миг Александр для Торса стал образцом для подражания и источником вдохновения. Каждый молодой человек захотел стать героем. Торс пообещал себе, что он обязательно станет великим воином, как король Александр. Даже если он столкнется с жестокими врагами и встретит жестокую смерть, ничто его не остановит. Вот почему, когда он увидел, как имперские кавалеристы и рыцари стали домогаться будущей королевы Анджелы, он первым встал на ее защиту и сделал им выговор. Фэй аккуратно похлопал Торреса по плечу, топнув ногой по кончику кавалерийского меча, лежащего на земле, подбросив тем самым его в воздух. Фэй поймал меч в воздухе и передал его Торресу. «Торрес, ты сможешь убить кого-то?» Торрес сомневался. Он сначала хотел сказать «нет», но потом вспомнил захватывающие кровавые сцены на мосту и, стиснув зубы, решительно ответил. «Смогу, ваше величество». «Отлично. Тогда помоги мне убить этого ублюдка, который посмел оскорблять наше королевство Чамборд». Сун Фэй показал на кавалериста, который стоял на коленях, умоляя о пощаде, словно бедняк, что потерял все мужество для сопротивления. Увидев, как Торрес начал приближаться к нему с мечом, он не посмел бежать и продолжил присмыкаться. Это был первый раз, когда Торрес убил бы. Честно говоря, когда он шел к кавалеристу, он был очень напуган. Но в миг, когда он нанес удар мечом и горячая кровь брызнула на его лицо, Торрес почувствовал, как что-то загорелось в его душе. Он больше ничего не боялся, а его кровь словно закипела. «Великий Фернандо Торрес, отныне ты будешь моим личным охранником». Сун Фэй был удовлетворен действиями Торреса. Когда он увидел этого паренька, который пытался защитить Анжелу и отстоять честь королевства, а также не отступил перед мечами императорских кавалеристов и рыцарей, у Сун Фэя сложилось очень благоприятное впечатление о Торресе. Храбрость человека, полностью закованного в броню и имевшего абсолютное преимущество, не была надежной. Лишь тогда отвага имеет ценность, когда она исходит из души, в момент несчастья и не зависит ни от чего. Было очевидно, что хоть он и дрожал, держа меч в руках, этот черноволосый молодой парень был настоящим воином. «А?» Торрес был ошеломлен. В следующий миг парень почувствовал, словно на него с небес упал подарок. Он был растерян и не мог в это поверить. Наконец, с помощью своих друзей, он пришел в себя, встал на колено и, нервничая, поблагодарил короля за оказанную честь. После того, как он поднялся и встал за Сун Фэем, он все еще не мог поверить в свою удачу. Он снова и снова щипал себя, но боль, которую он почувствовал, ясно сказала ему, что это был не сон. Он действительно стал личным стражем своего кумира, короля Александра. Торрес спокойно выпрямился и стал выше под завистливыми взглядами его друзей. Теперь он больше походил на профессионального воина. Под огромной каменной статуей бога с другой стороны рыцарь-капитан Семак почувствовал, как его голова не была достаточно умна, чтобы обработать всю информацию. «Как муравей, вроде слабого и отсталого короля дочернего королевства шестого уровня, посмел убить имперского кавалериста империи Зенит в таком людном месте? Да как ты посмел? Симак дрожал, когда указал пальцем на Сунфея. Его губы дрожали так сильно, что он не мог толком сказать ни одного слова. В прошлой схватке его противник уничтожил его энергетический щит и его уверенность в случайности этого удара. Высокомерный рыцарь-капитан вдруг понял, что молодой король перед ним был намного сильнее его самого. После того, как Фэй разобрался с кавалерией, усмехаясь, он направился к Симаку и выпустил свое убийственное намерение. Он повторил свой вопрос. «Скажи, ублюдок, как ты желаешь умереть?» Жужжащий шум наполнил голову рыцаря-капитана. Он не знал, что делать. Вначале он думал, что насколько бы не был безумен этот король, он просто убьет всю кавалерию и не осмелится сделать что-либо с ним. В конце концов, те кавалеристы были простыми солдатами, а он был великим имперским военным, прислужником его высочества второго принца Домингеса, который к тому же является потенциальным наследником трона империи Зенит. Но он ошибался. У этого безрассудного короля не было намерений его отпускать. В этот момент Симак действительно испугался. Статус военнослужащего материнской империи уже никак не мог его защитить, как и его сила и две звезды энергии земного ранга. Теперь, когда два ключевых фактора, на которые он опирался при давлении и угрозах на другие вассальные королевства, не сработали, Симак наконец осознал, насколько он слаб, и начал бесконтрольно дрожать. Он инстинктивно отступил, не осталось больше никакого высокомерия в нем. У него было испуганное лицо, он готовился к бегству. На данный момент... Самонадеянно. «Александр, прекратите ваши действия». Голос прозвучал в толпе. В глазах Симака прояснилось, он вдруг увидел маленького принца, Тропинский появился в середине круга. «Ваше высочество, помогите мне, ваше высочество! Чемборд предал империю! Этот злой король планирует напасть на империю Зенит!» Симак забыл про долг рыцаря и престиж. Он выполз и помчался в сторону Тропинский. Он опустился на колени и воскликнул. «Это так жестоко! Этот злой король убил имперскую кавалерию! Он даже приказал своим войскам уничтожить весь королевский легион!» Всю вину и недостатки он умело спихнул на Сунфея. После маленький принц Тропинский посмотрел на всех серьезно раненых и почти умирающих кавалеристов на земле и паниковавшего Симака и сердито спросил у Сунфея. «Король Александр, что это? Вам лучше дать мне объяснение». Маленькому принцу Тропинский было сегодня весело. Эта бедная и отдаленная страна позволила ему испытать беспрецедентную свободу и счастье. Нет больше имперских учителей, следующих за ним, куда бы он ни пошел, и говоривших ему снова и снова, что не надо так делать. Он не должен обращать пристальное внимание на отца, императора Ясина. Настроение и действия соответственно. Ему не приходилось проглатывать свою злость от оскорбления своих старших братьев Аршавина и Домингеса. Здесь он чувствовал теплоту граждан и смог радостно бегать и танцевать вокруг костра. Этот тип свободы был редкостью в Санкт-Петербурге. Этот беспрецедентный вечер уже медленно снимал все его недовольство и упреки в сторону Александра. Пару минут назад он услышал граждан Чамборда рядом с ним. Гордо обсуждали вновь и вновь отважные и героические рассказы про Александра. Он даже подумал, может быть, король Александр – великий человек? Интересно, мы могли бы стать друзьями? Но то, что произошло перед ним, его сильно разозлило. Из-за густой толпы он прибыл более чем после половины ситуации, которая уже имела место, поэтому маленький принц не знал всей истории. Впрочем, неважно, что рыцарь-капитан Симак сказал, было правда или нет, как принц империи Тропинский чувствовал, что величие и достоинство империи оказалось под серьезным испытанием. Он должен был встать. Если Александр не даст ему разумное объяснение, то последствия будут катастрофическими. Однако ответ Сунфэя его потряс. Он не мог поверить. Объяснение? Объяснить что? Улыбка Сунфэя приняла пренебрежительный вид, как будто он услышал что-то смешное. Он продолжал идти вперед. Он подошел к Симаку медленно и постепенно, шаг за шагом. Золотой меч чувствовал сбор жизни, как коса смерти, с холодностью впитывающая кровь. Фэй смотрел на Тропинский и холодно сказал: «Ваше Величество, не ошибитесь в выборе. Шаг в сторону или умрете». «Ты!» – маленький принц был взбешен. В тот момент он ясно ощутил нескрываемое убийственное намерение от противника. Он не сомневался, что если по-прежнему будет блокировать путь Сунфэя, этот молодой король убьет его без колебаний, даже если он был имперским принцем. Однако это было достоинство имперского принца, что заставило его не просить или угождать Александру, как последний кавалерист сделал. Хотя Тропинский не был героем и воином, даже неуместно напал на Сунфэя прежде. В этот момент маленький принц знал, что он защищал не капитана рыцарей Симака, а скорее достоинство всей империи Зенит. Поэтому, хотя Тропинский знал, что он не соперник своему противнику, ему все-таки пришлось достать меч. «Да?» Фэй не ожидал подобного поведения от принца. Он не знал, что этот плейбой-принц может быть таким решительным в этой ситуации. Но он был только удивлен. Его темп не снизился вообще. У всех было то, к чему они не позволяют никому прикасаться. И тот, кто нарушил это, должен был столкнуться с последствиями. Даже если император Зенита Ясен был бы на его пути, Фэй, не стесняясь, ударил бы его. В этот момент в тени огромной статуи бога на стороне площади кто-то забеспокоился. Женщина-рыцарь Сьюзан, что была спрятана под широкой мантией, сердито сказала: «Этот парень слишком дерзкий». Она повернулась к другой персоне в мантии. «Ваше Величество, позвольте мне пойти и убить его». «Ты не сможешь его победить», — принцесса слегка покачала головой. «Так как это возможно? Ваше Высочество, позволю себе не согласиться. Я трехзвездный воин. Даже если этот дикарь смог победить подлого шакала Симака, мне он не противник». Было очевидно, что Сьюзан не верила в решение принцессы. Принцесса покачала головой и проигнорировала Сьюзан. Она повернулась и сказала другому человеку: «Рыцарь-капитан Ромэн, похоже, вам придется действовать в этот раз самостоятельно». «Это удовольствие – служить вашему высочеству». Человек в плаще снял капюшон с головы. Это был высокий и наивно улыбающийся блондин, что следовал за принцессой Танашей вместе со Сьюзан на улицах днем. «А этот человек по имени Александр весьма занятный. Капитан рыцарей Ромэн, вам не стоит сражаться с ним, просто приведите назад Джимми в сохранности», – добавила принцесса. Ее голос все еще был тих и слаб. «Да?» – светловолосый воин удивился. «Ваше Высочество, заместитель капитана рыцарей Симак, он хитрый и подлый шакал. Не будет большой проблемой оставить его тут умирать. За все эти годы он совершил столько позорящих честь и величие нашей империи вещей, настало время возмездия». Улыбающийся блондин-воин молчал пару секунд, затем кивнул и сказал: «Я понимаю, Ваше Высочество». После того, как он закончил, он качнулся от принцессы в сторону и исчез. «Ваше Высочество, хотя Симак заслуживает смерти, он прихвостень второго принца Домингеса. Он многое сделал для его высочества в темные годы. Если он умрет здесь, второй принц не позволит легко отступить». Женщина-рыцарь Сьюзан вдруг напомнила о важном. Глава 61. Безжалостная казнь. Принцессу не волновало напоминание Сьюзан. Она улыбнулась. «Почему меня должно заботить, убьют его или нет? Думаешь, приказ Домингеса Симаку следовать за Тропинский повсюду был связан с его добрыми намерениями? Для меня лучше, если Симак умрет сейчас. Это сэкономит мне время просить рыцаря-капитана Романа сделать это. Ха-ха. Тем, кто убьет Симака, буду не я, а король Чемборда Александр». Женщина-рыцарь Сьюзан от услышанного была в шоке. В центре площади. Вынужденный столкнуться с резким убийственным намерением, как с материальной вещью, что приближалось к принцу, Тропинский с ужасом обнаружил, что он столкнулся с таким давлением, что едва мог стоять, несмотря на силу воина с двумя звездами. но он, стиснув зубы, сопротивлялся, держа себя в руках. Он не сделал шага назад, хотя с трудом дышал. Фэй продолжал медленно приближаться. У всех вдруг перед глазами все расплылось, но в следующее мгновение высокая фигура появилась из воздуха в круге, стоя между Сунфэем и маленьким принцем. «Кто ты?» Фэй слегка нахмурился. Инстинкт варвара предупредил его об опасности. Воин со светлыми волосами и легкой улыбкой на лице, который внезапно появился, дал ему испытать беспрецедентное давление. Этот воин, по крайней мере, являлся трехзвездочным или выше. «Рыцарь-капитан Роман Павлюченко из Империи Зенит», блондинистый воин ответил с улыбкой. Он не показывал высокомерного или эгоистичного вида, как Симак и кавалеристы, когда он говорил. Он опустил голову и отдал честь, проявляя уважение королю. Это заставило всех думать, что он был нежным и дружелюбным. Сун Фэй улыбнулся и сказал: «Да? Могучий рыцарь-капитан Роман Павлюченко. Итак, вы появились здесь, чтобы меня остановить?» Павлюченко, до сих пор с улыбкой на лице, сказал: «Король Александр, честно говоря, я хотел бы сразиться с вами. Вы истинный король, кто является самым достойным моего уважения среди всех королей дочерних королевств. Но я получил приказ от принцессы. Я здесь не чтобы сражаться с вами. Я только заберу его высочество отсюда подальше». «Да?» Сун Фэй был удивлен ответом. Он посмотрел на маленького принца Тропински, который вспотел под его убийственным давлением, а потом в его голове что-то щелкнуло. Он кивнул и сказал: «Я не убийца, конечно, вы можете забрать его. Но ошибка по имени Симак должна остаться здесь. Он оскорбил Чамборд, так что он должен умереть». Рыцарь-капитан Роман пожал плечами, затем повернулся и схватил маленького принца за плечи. Его тело качнулось, и каждый почувствовал золотую вспышку пламени в своих глазах. Улыбающийся воин и маленький принц Тропинский исчезли в никуда, словно их тут и не было. Сун Фэй имел силу варвара 12 уровня. Он даже не разглядел движений Павлюченко. Павлюченко выхватил кого-то из его рук в этот раз. «Похоже, что я ошибся насчет его предполагаемой силы. Он еще страшнее, чем я думал. Его сила является более мощной, чем трехзвездный ранг. Он должно быть, по крайней мере, четырехзвездный воин». Сун Фэй сразу ощутил острую необходимость вновь увеличить свою силу. «После того, как я решу все эти проблемы, я должен вернуться в мир Диабло и быстро поднять уровень. Похоже, что родительская империя всего лишь шутка. Даже если воин двух звезд в звании капитана-рыцаря осмеливается безрассудно заигрывать с будущей королевой на вечеринке в дочернем королевстве, если некоторые из высшей знати станут жадными, это было бы катастрофой для королевства. Чтобы выжить и жить, как люди на этом континенте, которые следуют правилам джунглей, власть имеет важное значение». Сун Фэй определился в его уме. Он поднял голову и с насмешкой на лице медленно приближался к рыцарю-капитану Симаку. Фэй не спешил убивать его, но шаг за шагом медленно приближался к нему. Четкие и умеренные шаги топали по сердцу Симака. Сун Фэй хотел, чтобы этот безрассудный и бесстыдный ублюдок действительно испытал страшные пытки молчания перед смертью. «Нет, нет, я рыцарь-капитан Империи Зенит. Я доверенное лицо принца Домингеса. Я не могу умереть, и ты не можешь меня убить!» Увидев своего единственного спасителя, маленького принца и рыцаря-капитана Павлюченко, ушедшего, даже не обратив на него взгляда, и короля, олицетворявшего смерть, что медленно приближался к нему, Симак был в отчаянии. Это был первый раз, когда он оказался так близко к смерти, так что он сломался. Он дико ревел, как загнанная гиена, что ревела, угрожая своим противникам и защищая себя. Тем не менее, эта фигура продолжала приближаться, совсем не останавливаясь. «Нет, нет, я извиняюсь, я встану на колени и буду целовать твои ботинки. Я прошу вас, очень прошу, пощадите меня!» Симак стоял на коленях на земле, умоляя, но это было бесполезно. Сун Фэй холодно подходил шаг за шагом. Даже окружающие граждане испытывали неистовство от господства своего короля. также кричали, агрессивно размахивая кулаками. «Убейте его! Убейте его! Убить ублюдка!» Симак продолжал умолять. Многочисленные сердитые лица сверкали от горевших костров. Слабые, словно муравьи, нищие, кого Симак презирал, вселили в него беспрецедентный страх и заставили его дрожать бесконтрольно. И, наконец, черт, трещины горных ударов! Умри! Загнанный в угол Симак взял меч своего подчиненного кавалериста, и желтая энергия земли быстро закружилась вокруг него. Он тут же вскочил, чтобы внезапно атаковать. Энергетическая техника была использована прямо сейчас. Подавляющий импульс был как торнадо, и удар пулей просвистел, полетев в сторону Сунфэя. Ха, детская игра. Сунфэй взмахнул штормовой саблей в своей руке. Результат был неоспорим. Симак отлетел назад, словно боксерская груша, и кровь брызнула из его рта, когда он врезался в огромную каменную статую бога. Хруст. Это был звук треснувших костей. В этот раз весьма высокомерный рыцарь больше не смог встать. Фигура Сунфэя в мгновенной вспышке появилась перед Симаком. Он потерял терпение, схватил рыцаря за длинные волосы и поднял. Он направил свой меч к горлу Симака и прошептал ему на ухо. «Ты ублюдок! Хочешь увидеть круглый танец? Попроси свою мать!» Под ужаснувшимся взглядом Симака штормовая сабля проткнула его шею прямо как мягкое масло. С кончика сабли, что торчал с обратной стороны шеи Симака, начала капать кровь. Сунфэй махнул саблей. После вспышки холодного света рыцарь был обезглавлен. Тот, кто посмеет угрожать Чамборду, должен быть убит. Голова была брошена на алтарь, который был напротив статуи богов на площади. Сунфэй поднял свой меч и прокричал. Его фигура была сильной и высокой, как у бога. Предложение «Тот, кто посмеет угрожать Чамборду, должен быть убит» застряло у многих в голове. Независимо от того, был ли он гражданином или солдатом, все они дрожали от волнения. В эту эпоху войны они в первый раз почувствовали себя в безопасности. «Слава королю Александру!» Кроме Фея, все подданные Чамборда смиренно склонились на землю. Как планеты вокруг Солнца, они восхваляли «Слава королю!» Они все прикасались к земле, на которой стоял Фей перед их головами. Далеко от площади к северу от дворца на каменных ступенях старый и красивый Баст и номер один воин Чамборда Лэмпорт стояли бок о бок. На данный момент ни один из них не говорил, но глаза их сияли, как костер под звездным небом. В качестве распорядителя королевской семьи, а также отца Анджелы, Баст должен был первым броситься на площадь и решить эту проблему. Но после того, как он увидел появление Сунфэя, он замер. Позже Баст был шокирован, когда Фэй поднял меч и убил имперских кавалеристов. Первое, что пришло ему на ум, были ужасающие последствия за оскорбление империи Зенит. Он бросился вперед и хотел остановить безрассудные действия Сунфэя, но после 2-3 шагов он вдруг подумал о чем-то и вернулся туда, где стоял раньше. В этот момент ум Баста был совершенно спокоен. Он даже видел 2 замаскированные фигуры, стоящие рядом с маленьким принцем Тропинский, и рыцаря капитана Павлюченко на дальней стороне площади. В качестве квалифицированного дворецкого глаза Баста загорелись, и он мгновенно догадался об истинной личности 2 фигур. Он думал о своем присмыкательстве на обратном пути к Чамборду с имперским коронационным легионом, пытаясь выяснить намерения этой женщины. Но в этот момент Баст чувствовал, что не было никакой необходимости больше льстить. Он выпрямился и стал еще выше. «Баст, вы много сделали в этот раз». Лэмпорт, который молчал, вдруг сказал. «Хотя городские солдаты и граждане очень плохого мнения о вас. Но я думаю, для вас станет ясно, что рано или поздно Александр в конечном итоге поймет ваши хорошие намерения». Баст слушал это, гордо повернулся и улыбнулся. «Фрэнк, на этот раз вы можете быть неправы. Я думаю, что Александр со временем поймет мое намерение». На противоположной стороне площади, увидев фигуру, которая стояла в центре площади и, не сомневаясь, убила Симака, а также окружающую толпу, которая преклонилась к ногам этой фигуры, молчаливая принцесса вдруг вздохнула и повернулась, уходя. «Давайте уйдем. Мы сделаем вид, что этого инцидента никогда не было. Никому в Легионе не разрешается разговаривать об этом друг с другом». Это был ее второй приказ за день. Хотя был кровавый инцидент, празднование в честь завершения осады Чамборда продолжалось до утра. Когда сумеречное небо просветлело от серого рассвета, граждане и солдаты постепенно начали возвращаться домой с радостными лицами. Беспорядочные следы праздника остались на площади. Фэй напился после того, как его за каждым углом угощали вином все, кто его видел. Он шел к королевскому дворцу при поддержке Анджелы и Эммы. Он лег спать, как только его голова коснулась подушки, не заботясь ни о чем другом. Опытный и благоразумный Брук не смел быть настолько расслабленным, как король. Из-за убийства имперских кавалеристов и рыцаря во время праздника, чтобы предотвратить любые формы мести, он лично стоял с сотнями элитных солдат, охраняя место пребывания королевского коронационного легиона, наблюдая за каждым шагом. Стражники на оборонительной стене и патрульные охранники внутри замка также работали слаженно под командованием Брука. Пирс, Дрогба и другие солдаты также затащили свои измученные тела на оборонительную стену, чтобы нести ночную вахту. За исключением короля, пьяного в бессознательном состоянии, другие не могли расслабляться из-за военной победы. И, наконец, солнце поднялось на небо с гор на восточной стороне замка. Свет осветил землю. Новый день начался. Во дворце короля Фэй почувствовал своей задницей теплые лучи солнца. Он полусонный потер глаза, просыпаясь. Глава 62. Планы на будущее. Сун Фэю приснился странный сон. Во сне многочисленные неизвестные враги атаковали Чамборд, словно колония пчел. Хотя он махал и рубил их своим топором варвара, как безумный, не было просто никакого способа для него убить их всех. В конце концов, он выбился из сил, и враги захватили его в плен и связали веревками. Позже из ниоткуда появился наглый, придурковатый маг и начал поджаривать его зад огненным шаром. Фэй боролся яростно. Затем он проснулся. Он открыл глаза. Не было никаких врагов или магов. Правда заключалась в том, что он проспал до полудня, и горячий солнечный свет проникал через окна во дворец и светил на его голый зад. «Черт, что случилось? Я спал голым?» Сознание Сун Фэя внезапно прояснилось, вся его усталость исчезла. Он потер затылок и пытался вспомнить, что произошло на площади прошлой ночью после происшествия. Он вспомнил, что был окружен восторженными солдатами и гражданами, и все предложили ему выпить. Фэй был открытым человеком. Когда он был в настроении, он будет пить столько, сколько люди предлагают. В конце концов, он так напился, что не мог вспомнить, как вернулся сюда и оказался в этом положении, совершенно голым. Фэй хотел вести себя, как женщина, облапанная извращенцем, прикрыть свою грудь и закричать. «Мужики, я понес большую потерю. Хоть я и мужчина, я еще девственник. Я не уверен, видел ли кто моего младшего брата». Он сидел на кровати. Через окно подул ветерок. Сун Фэй огляделся вокруг. Увидев, что рядом никого не было, он встал с постели и на цыпочках подошел к стенному шкафу взять одежду. Он быстро оделся. Возможно, для короля приемлемо было ходить голым по дворцу, но у Сун Фэя не было извращенных привычек, как это. Однако в процессе одевания он нашел то, что его озадачило. Люди этого мира не носили трусов. Из-за нехватки времени и огромного давления Фэй даже не понял. Но после того, как он думал об этом, он понял, что люди, одетые в стиле Древней Европы, наиболее бедные граждане, имели только большую ткань, она была привязана к ним на веревке. Это выглядело как балахон, но внутри него ничего не было. Некоторые люди были даже обнажены до пояса. Знатные и богатые семьи были чуть лучше. Они носили два куска ткани, но Фэй не знал, было ли нижнее белье на них. Он обнаружил, что у него был только треугольный кусок шелковой ткани на его промежности. За исключением этого, не говоря уже о брюках, много людей даже не носило брюки любого типа. Он ходил с открытыми коленями. Только богатые аристократы будут носить брюки, похожими на платья. Небольшие куски ткани были связаны вместе золотыми струнами и помещались под большую ткань, что позволяло ветру легко добраться до этого места. После того, как он оделся, Фэй почувствовал себя неуютно, потому что его промежности было холодновато. Подумав, он решил носить кожаные доспехи рыцаря. Эта броня охраняет его член. Хотя было много трения, но она хотя бы будет защищать его член больше, чем если бы он просто болтался. В зале было тихо. Сун Фэй повернулся и подошел к окну дворца. Оно было огромным, размером с огромную дверь. Дворец был сделан из груды огромных белых камней. Он выглядел очень величественным. Гигантские каменные колонны и статуи богов стояли в комнате, и невероятные фрески занимали стены. Гигантские окна были открыты на все четыре стороны. Солнце и ветер легко вошли в комнату, и Фэю показалось, что он слился с природой. Этот мир не был столь загрязнен, как земля. Солнце яркое, трава зеленая, птицы летали и пели в синем ясном небе. Благодаря рельефу местности, королевский дворец был выше, чем все сооружения рядом с ним. Стоя у окна, Фэй может легко осмотреть весь замок. После некоторых детальных замечаний он узнал, что замок также был сделан только из нагромождений огромных белых камней. За исключением нескольких структур, большинство жилых домов были сделаны из огромных камней, улицы были широкими и открытыми, и все были уложены слоем этого неизвестного белого камня. 10 или 20 ярдов в высоту везде стояли статуи. Это был первый раз, когда Фэй успел внимательно осмотреть свое королевство. Он был удивлен четкой и разумной функциональностью этого региона. Он мог смутно различить жилые районы, рыночную площадь, тренировочную арену, регионы собраний и ритуальные храмы. Там были даже некоторые участки для вывоза мусора. Невероятно. Этот замок будто был разработан кем-то из современного, цивилизованного, высокотехнологичного мира. Сун Фэй не смог удержаться от вздоха. Он посмотрел через реку Зули, и его взгляд остановился на бескрайних зеленых равнинах на южном берегу. Он чувствовал, что его гипотеза о замке Чемборд, скрывающем какую-то тайну, была на 99% верной. Казалось, что все в настоящее время в Чемборде были отсталыми и не были теми, кто на самом деле построил его. Не было никакой возможности с текущим размером населения и строительными способностями, чтобы люди Чемборда смогли построить такую классическую крепость. Когда Фэй вздохнул, прозвучал сладкий голос его невесты Анджелы. «Александр, ты проснулся. Я приготовила тебе завтрак. Съешь его, пока он горячий. После еды, как обычно, дворяне и министры придут к дворцовой аудиенции с королем». Анджела несла золотое блюдо с некоторыми свежими фруктами и кубком дымящегося горячего козьего молока. Фэй съел свой завтрак, глядя на улыбающуюся Анджелу. Его настроение было лучше, чем когда-либо. Он взглянул на небесно-голубое платье Анджелы с открытой шеей и похотливо подумал, а если на ней трусики и лифчик? У женщин континента Азерота, за исключением платий и мантий, есть только треугольная шелковая ткань, чтобы прикрыть интимные места. Может быть, я должен изменить предметы одежды для народа Чемборда? По крайней мере, достаточно для человека, чтобы защитить их собственные яйца, и каждая женщина не должна иметь пару отвисших грудей. Фэй обдумывал реформу одежды. «Что?» Базар и Джилл оба пропали. Часом позже в королевском административном зале Сун Фэй неудобно сидел на троне, теснясь между двумя статуями львов-монстров, что были на вершине 3-ярдовой высокой лестницы. Он был удивлен, выслушав доклад Брука. «Пожалуйста, простите мою небрежность, король Александр. Солдаты, которые вели наблюдение за Базаром всю ночь, не заметили ничего необычного. Но этим утром дворецкий главного министра, примчавшись из особняка, доложил, что Базар и его сын ночью исчезли. Брук стыдливо опустил голову. Сун Фэй был слегка удивлен. В соответствии с предыдущими описаниями Брука, главный министр Базар был обычным человеком, который не имел никакой энергии или магии, и его сын жил только начинающий маг. Абсолютно невозможно под таким пристальным наблюдением так внезапно исчезнуть. За исключением... «Брук, это не твоя вина». Лэмпорт, который был тихим, вдруг сказал: «Если Базар захотел уйти, никому в Чамборде не по силам его остановить, даже если бы король Александр или я попытались сделать это вместе». Многие люди в зале открыли рты, они были в смятении. «Трехзвездный воин и король, которые могут убить трехзвездных воинов, не смогут остановить худощавого старика? Как?» Видя, что много людей смотрят на него с недоумением, Лэмпорт продолжил: «Давным-давно я обнаружил, что по какой-то причине мощный маг ранга трех звезд был на стороне Базара и работал на него. Я даже боролся с этим магом лично, но не смог одолеть. Для трехзвездного мага, если он захотел взять двух людей и покинуть с ними замок Чамборд, не привлекая внимания солдат, это слишком легко». «Да как это возможно? Трехзвездный маг? У Базара имелся маг, работающий на него? Неудивительно, почему Джилл был начинающим магом, поэтому... Черт, этот парень реально мерзкий!» Услышав эту тайну от воина номер один, многие люди в зале переглянулись, их лица побледнели. Ни один из них не мог бы подумать, что кроме Лэмпорда, гордого трехзвездного воина Чамборда, был также трехзвездный маг, скрывающийся в темноте. Было очень жаль, что маг работал на Базара, амбициозного интригана. Иначе с магом и воином, двумя мастерами ранга трех звезд, можно мгновенно поднять королевство Чамборд до пятого уровня дочернего королевства, и становление дочерним королевством четвертого уровня перестало бы быть сном. Тем не менее, люди также тотчас поняли причину, что несмотря на то, что Базар злоупотреблял своей властью и возжелал трон Александра, воин номер один, который также был лучшим другом старого короля, только защищал жизнь Александра и стабилизировал войска, но не сдерживал поведение Базара. Многие люди были разочарованы этим. Теперь же они обнаружили основную причину. Сун Фэй кивнул. Когда он перешел в режим волшебника в башне на крепостной стене, он почувствовал огромный поток магической силы возле Базара и вдруг понял многие из проблем. Теперь, когда Лэмпорт подтвердил это, он доподлинно подтверждал его гипотезу. Но как мелкая пешка, как Базар, получил лояльность мощного трехзвездного мага? Фэй был озадачен. «Брук, начните поиск по всему замку, чтобы подтвердить, что Базар оставил Чамборд и не прячется где-то, плетя заговоры против нас». Сун Фэй, взмахнув рукой, приступил ближе к обсуждению этого инцидента. «Кроме того, освободить всех слуг и рабов в особняке Базара. Пусть сами о себе заботятся. Особняк и все их имущество становится королевским». После сказанного Фэй воссел на звериный трон и посмотрел на всех в административном зале. Пирс, Дрогба, Брук, Торос, Лэмпорт, также старый красавчик Баст и пара высокоуважаемых и авторитетных старейшин в Чамборде. Эти люди были будущие ключевые лидеры Чамборда. К сожалению, сила этой группы слишком мала. Я должен найти способ улучшить силу каждого. А могу ли найти какие-то решения в мире Диабло? Сун Фэй подумал про себя. Кроме того, воссоздание военной силы, исправление законов и политики королевства также должно быть включено в повестку дня. На этом движимом войной континенте постоянное увеличение нашей силы и власти является единственным способом, чтобы выжить. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.